Глава 26. Потоп в аудитории. Стас Кощеев, Димка Трофимов и Карина Кикмарина направлялись к лаборатории, где обычно проходили занятия группы оракулов. — А Степа точно сейчас там? — уточнила Карина. — Я его сегодня с самого утра не видела. — А где ему еще быть? — сказал Димка. — Настя говорила, что он обычно задерживается в аудитории и уходит позже всех. Беседует с Кассандрой Артурной о том, как усилить свой дар. — И что мы сделаем, когда отыщем его? — спокойно поинтересовался Стас. — Прижмем к стенке и заставим во всем признаться? — Я, наверное, не смогу. Мне ли шеф ничего плохого не сделал? Он всегда такой приветливый. — Он едва не утопил двух человек, — напомнила ему Карина. — Заставим его сознаться и прекратить эти эксперименты, а иначе он продолжит свое мокрое дело. — Милан Поветрули и Антон Седачев далеко не подарки, — подумав, сказал Димка. — Я бы и сам их с удовольствием, как и Бельцеву, впрочем. — Да, они те еще гады. Но разве они заслуживают смерти? — нахмурилась Карина. — Однажды вещи и сестры уже пытались их прикончить. Но урок не пошел им на пользу. Может, хоть после этого возьмутся за ум? — Ой, что-то я сомневаюсь, — протянул Стас. Катя Поветруля после выхода из госпиталя ведет себя тише воды, ниже травы. — Опасается, что все может повториться, — усмехнулся Димка. — Но мне все же не верится в виновность Степана, — добавил Стас. — Не в его это характере. — Но согласись, странно, что нападения были исключительно на обидчиков Насти, — сказала Карина. — А все знают, что Степка в нее влюблен. Они же практически не расстаются. — Это ничего не значит. Бельцев, Поветрули и Седачев довели до предела не один десяток человек, — напомнил ей Стас. — Утопить их мог любой из учеников Академии. Кто-то из первородных, связанных с водой. — Поговорим со Степаном и все проясним, — сказала Карина. — Если он не имеет к этому отношения, начнем искать в другом направлении. — А если все же имеет? — спросил Стас. — Не станет нас слушать, расскажем обо всем Елене Федоровне. Тогда наказание ему не избежать, и очень сурового. — А если он и нас того, — произнес вдруг Димка, — как только увидит? — Всех троих сразу? Для этого мы и отправились к нему вместе, — пояснила Карина. — На троих? У него силенок не хватит. Она толкнула тяжелую дверь, и они вошли в аудиторию оракулов. В темном зале никого не оказалось. В группе оракулов состояло не так много учащихся, поэтому помещение они занимали небольшое. Вдоль стен стояли многочисленные деревянные стеллажи с книгами, хрустальными шарами, зеркалами в хрустальных оправах и другими особыми приспособлениями для гаданий и пророчеств. В центре аудитории по кругу было расставлено несколько столов и стульев. Высокие узкие окна были застеклены цветными витражами, поэтому в аудитории царил легкий полумрак. Под самым потолком висел точный макет Солнечной системы, несколько копий планет, медленно вращавшихся вокруг Солнца. Подобные макеты украшали многие аудитории Академии. — Никого, — констатировал Димка, оглядевшись. — Наверное, он решил в библиотеку заскочить перед спектаклем. — Может, позвоним Алисе? — Проще дойти, — сказала Карина. — Здесь совсем недалеко. Двери аудитории вдруг с грохотом захлопнулись за ее спиной. Кикмарина едва не подскочила от неожиданности. — Что происходит? — нахмурилась Карина. Она подергала ручку, но дверь не поддавалась. — Нас заперли? — Не слышал скрежет замка, — признался Димка. — Вы сильнее меня, попробуйте открыть, — предложила девушка. Димка шагнул к ней, но в это время кто-то с силой стукнул в одно из окон. Стас повернулся, чтобы посмотреть, да так и замер. Сквозь витражное стекло снаружи виднелась большая расплывчатая фигура. Ее очертания постоянно менялись. Рост незнакомца значительно превышал человеческий. Стас судорожно вздохнул и открыл рот, чтобы предупредить остальных. В этот самый момент раздался оглушительный грохот бьющегося стекла. Разноцветное окно разлетелось вдребезги, а в аудиторию оракулов просунулась гигантская черная щупальца, с которого на пол стекала густая тягучая слизь. Кощеев проворно отпрыгнул назад, едва не сбив с ног Карину. Димка охнул от страха и резко потянул на себя дверь, дверь, но она и правда не открывалась. Сквозь разбитое окно в помещение хлынул настоящий водопад. «Мамочки!» — перепугалась Карина. «Откуда столько воды?» «Что-то мне это напоминает», — заметил Димка, нервно озираясь. Бурлящий, пенящийся поток с грохотом снес к стене легкие стулья, сдвинул столы, прибывающая вода ударилась в противоположную стену. Вскоре она уже достигла колен. Димка и Стас всем весом навалились на дверь. Рядом с ними в стену врезался массивный рабочий стол Кассандры Артурны. С полок посыпались книги и хрустальные шары. Даже у Стаса Кощеева оказалось недостаточно сил, чтобы выбить запертую дверь. Будто некое могучее существо приперло ее снаружи, не давая открыться. Водный поток отшвырнул парней от двери и прибил к стене. Карина испуганно кричала, молотя руками по воде. Димка силился применить свои способности, но в воде его сверхскорость оказалась практически бесполезной. Стас пытался пробраться к окнам, но поток воды тут же относил его обратно. Все трое мгновенно наглотались ледяной воды. Карина попыталась встать на ноги, но вдруг поняла, что уже не ощущает под собой пол. Вода быстро продолжала прибывать. Ребята поднимались все ближе к сводчатому потолку. Через пару секунд сильный поток сорвал муляж солнечной системы. До потолка оставалось каких-то полметра. Стас подплыл к одному из витражных окон и попытался ударить в него кулаком, но его снова оттянуло потоком к дальней стене. Ребята продолжали барахтаться, глотали мутную воду и плевались, понимая, что через пару секунд помещение будет затоплено полностью. «Наберите побольше воздуху!» — истерично крикнула Карина. Все трое едва успели сделать глубокий вдох, когда вода, наконец, достигла потолка. Стас нырнул и, работая руками и ногами, поплыл к окнам. Димка и Карина последовали за ним, но в темноте едва не перепутали направление. Под водой бурлило мощное течение, вокруг ребят плавали книги, стулья, копии планет Солнечной системы. Все происходящее своей нереальностью напоминало какой-то ужасный фантастический фильм. Вскоре они начали задыхаться. Стас подплыл к одному из окон и схватился за его кованую ручку. В этот момент в воде рядом с ним возникло нечто большое и темное. Оно двигалось очень быстро. В глазах уже темнело от недостатка кислорода. Но неведомое существо Стас видел очень хорошо. Оно приближалось. Вот вперед вытянулось длинное щупальце и обвелось вокруг правой ноги Димки. Трофимов резко дернулся, силясь вырваться, и снова глотнул воды. Монстр потянул его к полу, и Димка забился, словно рыба, попавшаяся на крючок. Второе щупальце устремилось к Карине. Девушка из последних сил, работая руками и ногами, рванулась к Стасу, но щупальце обвелось вокруг ее талии. Кощеев развернулся и, оттолкнувшись ногами от стены, скользнул к монстру. Подплыв, он обхватил руками его бесформенную голову и силой сдавил. Внезапно его пальцы прошли сквозь тело чудовища, словно сквозь густую жидкую грязь. Стас едва не задохнулся от изумления, а монстр, лишившись головы, тут же ослабил хватку, и Димка с Кариной освободились. Они метнулись к Стасу, но тварь из грязи, каким-то чудом сохраняющая свою целостность в воде, странными рывками поплыла за ними. Стас развернулся и ударил ее обеими ногами. Чудовище разлетелось брызгами жидкой глины, превратившись в огромное темное пятно, а Стас дернулся в сторону и ударился об окно. По стеклу поползли трещины. Недолго думая, Кощеев ударил еще раз, и стекло разлетелось. Поток воды устремился наружу, прихватив заодно Стаса, Димку и Карину. Они рухнули на размокший газон и принялись кататься по земле, натужно кашляя, извергая из себя потоки воды. было залито все пространство вокруг. На пожухлой траве валялись разбухшие книги и обломки модели Солнечной системы. Но откуда вообще взялась вся эта вода? Карина подняла голову и увидела неподалеку вскрытый канализационный люк. Поток воды хлестал из него вверх, изогнутым щупальцем вливаясь в разбитое окно аудитории оракулов. На ее глазах он начал слабеть, а затем и вовсе иссяк. Вскоре вода перестала выливаться наружу из помещения. Димка, Карина и Стас медленно поднялись, натужно кашляя и отплевываясь. По ту сторону мокрого газона стоял Сергей Бельцев и хмуро смотрел прямо на них. Внезапная догадка вдруг поразила Карину. «Ты?» — потрясенно выдохнула она. Димка и Стас одновременно вытаращили глаза. «Он?» — почти взвизгнул Трофимов. «Он! Точно! Потомок водяных и каких-то там болотных тварей. Вот откуда вся эта вода и вся эта грязь!» — брезгливо добавил Стас. «Да я тебе сейчас!» — Димка хотел уже броситься на Сергея. «Не шагу дальше!» — спокойно предупредил его Бельцев. «А иначе...» — он протянул руку к вскрытому колодцу. И там снова забурлила вода. Пенящийся водяной столб поднялся из люка на 1.5 метра над землей и замер, меняя очертания. «Черт, а мы думали на Ведунину», — прошептал Димка, — «а потом и на Степку. Они тут вообще ни при чем». «Ты действительно пытался утопить своих друзей?» — ошарашенно спросила Карина. «Но почему?» «Мы с ними давно не друзья», — нервно ответил Сергей. «Милана и Антон стоят друг друга. Твари, ненавидящие все живое. Мы все здесь в одной лодке, а впереди грядет что-то страшное. Они же вечно строят всем козни, будто мало нам других проблем. Настя Ведунина нравится мне, они вечно над ней издеваются, и над другими тоже. Я много раз предупреждал их, но они лишь посмеивались. Вот и получили по заслугам». Вы меня еще благодарить должны, что спас Тимофея от Антона. Тот размазал бы его по всей столовке, если бы я не вмешался. Тим много раз помогал нам. А Седачев объявил ему настоящую войну, сделал изгоем. Я понимаю Зверева как никто другой. Все же единственный водяной во всей академии. «Да ты же и нас хотел утопить», — разозлился Стас. «Мы-то что тебе сделали?» «А чего вы всюду суете свои длинные носы?» — злобно спросил Сергей. «Ваша компания давно меня раздражает. Я слышал, как вы хотели настучать на меня директрисе. Вот и решил вас проучить». «Но мы же могли погибнуть», — изумленно произнесла Карина. «Впереди нас ждет апокалипсис. Какая разница, когда умереть, чуть раньше или чуть позже?» — устало отмахнулся Сергей. «И что теперь? Расскажете обо мне преподавателям или самому королевскому зодиаку?» «Нам придется это сделать», — осторожно сказал Стас. «Твои способности... Эти големы из грязи, вода...» «Теперь я настоящий водяной», — невесело ухмыльнулся Бельцев. «Темный перворот...» Димка резко сорвался с места, не дав ему договорить, и секунду спустя уже сбил Сергея с ног. Бельцев вцепился рукой Димке в волосы и с силой оттянул его голову назад. Трофимов завопил от боли. В следующее мгновение мощный поток воды, извергающийся из колодца, сменил направление и ударил в Димку и Сергея. Карина взмахнула рукой, и ближайшее дерево со скрипом наклонилось к Бельцеву. Изогнутые ветви попытались его схватить, но тот откатился в сторону и гневно зыркнул на девушку. Струя воды тут же сбила ее с ног и кинула к стене корпуса. Стас рванулся к нему, сжимая кулаки, но Бельцев проворно проскочил под его рукой и ударил Кощеева в спину. Стас упал прямо в объятия склонившегося дерева, и ветки мгновенно обхватили его, подобно щупальцам гигантского осьминога, и поволокли куда-то вверх. «Карина!» Испуганно крикнул Стас. Кикмарина тут же махнула рукой, ветки разошлись, и Кощеев рухнул на землю. А Сергей уже вовсю несся ко входу в бассейн. Ребята кинулись за ним. «Стой, Бельцев!» — кричал ему вдогонку Димка. «Тебе все равно не уйти!» «Ошибаетесь!» — фыркнул Сергей, пинком распахнув двери корпуса, и скрылся в здании. Димка, Стас и Карина вбежали пару секунд спустя. Бельцев на ходу сбрасывал одежду. Он рывком сорвал с себя ученический пиджак, рубашку, выдернул ремень из форменных брюк. «Мы же в бассейне», — сказала вдруг Карина мальчишкам. «Здесь повсюду вода. Может, не стоит его преследовать?» «Я думаю о том же», — притормозил Стас. «Он ведь нас действительно утопит, как и своих бывших дружков». «Но поймать-то его нужно», — возразил Димка. На их глазах Сергей, скинув ботинки, влетел в мужскую душевую. Дверь закрывалась медленно, поэтому все трое увидели нечто невероятное. Стройное тело Сергея Бельцева вдруг стало полностью прозрачным, словно столб из бесцветного желе, а затем просто взорвалось брызгами воды, разлетевшись по всей душевой. По полу с шумом текла вода из многочисленных разбрызгивателей. Она уходила в несколько сливных отверстий. Смешавшись с водным потоком, Бельцев просто растворился в нем и утек в канализацию. Стас, Димка и Карина ошарашенно замерли на пороге душевой. «Сбежал», — потрясенно сказал Стас. «Он теперь может оказаться где угодно», — добавил Димка. «Нужно все немедленно рассказать Елене Федоровне», — тихо произнесла Карина.